имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждое слово Священного Писания исполнено смысла, божественного смысла. Но некоторые слова поражают сознание человека своей надмирной, божественной парадоксальностью, которая как бы не вмещается в опыт нашей земной жизни. От этих слов веет вечностью, божественной силой, величайшей мудростью. Вот в только что прочитанном Евангелии от Марка и содержится такое слово. «Ибо что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Если логически развивать эту мысль применительно к тому, что говорит Слово Божие, то ответ будет простой. Нет никакой пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Но как все это расходится с нашим мировоззрением, мироощущением, с нашей жизненной ориентацией, с системой ценностей, которую мы выстраиваем? Человек с самого детства ставит перед собой какие-то цели. Чаще всего это связано в детстве и в юности с получением образования. Чем способнее человек, тем он как бы выше поднимает планку этих целей и затем напрягает все свои силы для того, чтобы эту цель достичь. Собственно говоря, на этом строится все развитие человеческой истории. Если бы люди не ставили перед собой земных целей, то не было бы никакого развития. Господь не говорит нам: не стремитесь приобрести мир. Он не говорит нам: не ставьте перед собой жизненных целей. Он только говорит о том, какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит. В этой одной фразе Бог устанавливает систему приоритетов. Что важно, что менее важно, а что бесконечно важно. Какие цели и ценности можно сравнить, какие из них поставить под сомнение, а какие являются абсолютными и непререкаемыми. Сегодняшний текст евангельский говорит о том, что абсолютной и непререкаемой ценностью является человеческая душа. А почему? А потому что душа – это единственное, вечное, что реально присутствует в нашем конечном мире. Все в мире разрушается, кроме души. И тело наше, каким бы сильным, красивым оно не было, превращается в горстку тлена. Великие цивилизации, которые покоряли мир своими науками, искусствами, военной силой, уходили в небытие. Мы с вами очень хорошо можем понять, эту мысль, потому что ведь сами жили в обществе, которое считало, что оно будет существовать всегда. Многим казалось, что именно в нашей стране создана система, которая будет существовать вечно. Она ведь была такой сильной, могучей. Но надо было еще что-то подправить, еще что-то подлечить, еще что-то подремонтировать, как говорили, пройти еще через какие-то временные трудности, и вот, наконец. И вместо этого конца, который должен был бы открыть людям вот эту перспективу вечного счастья на земле, ничего не осталось. А если что-то и осталось, то, что связано с вечностью. Остались люди живые, с их душою. Осталась вера. Душа человека – это действительно единственное, вечное, что принадлежит земной жизни. А из этого следует вывод. Если это самая великая ценность, то человек в первую очередь должен заботиться об этом состоянии своей души. Ну и каждый сейчас может мысленно поставить на определенное место в системе своей шкалы ценностей заботу о своей собственной душе. Хотя бы в простых временных категориях. Сколько времени мы тратим на нашу душу? Сколько в день, мгновений мы задумываемся о том, что происходит внутри нашей души? Сколько усилий мы направляем на то, чтобы изменить состояние души к лучшему? И получится, что из всех существующих целей, если у кого-то эта цель и существует, то она практически на нуле, в самом последнем месте. И это простая констатация факта. Никаких натяжек, никаких преувеличений. Мы живем так, как будто бы мы не обладаем бессмертной душой. Мы заботимся о материальном, о доме, о машине, об одежде, об отпуске. Мы вкладываем в это большие ресурсы свои, тратим силы, забывая о том, что все это обратится в прах. Вечным будет только душа. Сегодняшний текст заставляет нас переосмыслить нашу жизнь. Ведь это слова не человеческие, а слова Божьи. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Ну а кому же дано приобрести весь мир? Да маленький участок земли. И уже считаем счастьем дом, и это уже наш мир. Никому не дано приобрести всего мира, а Бог поставляет ценность души выше всего материального мира. Потому что душа принадлежит вечности. Душа принадлежит Ему. И еще чему-то очень важному учит нас сегодняшнее евангельское чтение. Какая польза человеку, если он душе своей повредит? Как часто мы достигаем наших целей, принося в жертву нашу душу, наш внутренний покой, мир, чистоту помыслов. Как часто мы разрушаем дружбу, как часто мы предаем любовь. Как многие из нас делали и делают карьеру, подставляя ножку другому, чтоб тот, кто упал, ударился как можно больнее, а если голову расшибет и никогда не подымется, туда ему дорога, я его место займу. Я найду то, чего он никогда не смог бы найти. Я построю свой мир, а он такого мира построить бы не смог. Мы не просто не умеем выстраивать божественного приоритета в жизни своей. Мы еще и губим душу свою, пытаясь овладеть не миром, а презренной частицей этого мира. Карьерой, должностью, деньгами, собственностью. А потом спрашиваем, почему законы не работают? А почему не должны работать, если внутри беззаконие? Тогда исполнение закона становится лицемерием. Тогда человек только и думает, как ему этот закон обойти. Повесили на шею обузу, которая сковывает его свободу. Мы говорим, почему молодежь у нас растет. Определенная часть, к счастью, не вся молодежь, не понимающая никаких законов. Почему с ними не могут справиться родители? А почему родители хотят справляться с молодежью, когда они справились со своей собственной жизнью? Один грех порождает другой грех. И душу свою губим, не приобретая всего мира, а призрачно приобретая некую крупицу этого мира. Сегодняшний текст учит нас правде Божией, которая дается нам только для одного, чтобы мы были счастливыми людьми, чтобы работу по достижению своих целей, которые каждый ставит перед собой, мы никогда не сопровождали нанесением непоправимого ущерба душе своей. И чтобы, устремляясь к достижению своих целей, мы никогда не забывали, что самая главная цель – это состояние нашей души. Потому что там рай и ад, там счастье и горе, там радость и скорбь, там улыбка и слезы, там тайна человеческой жизни. И если мы научимся возделывать душу свою по Божьему закону, то обретем душу, а вместе с нею не только мир, но то, что превышает наш земной мир. Вечность, ибо бессмертная душа будет жить всегда. И когда прекратится наше физическое бытие, то именно бессмертная душа предстанет пред лицом Божиим на его суд. Да поможет нам Господь так устраивать свою жизнь, чтобы, трудясь в этом мире, и решая задачи, которые перед нами ставит история, и каждый перед собой ставит, никогда не забывать о самом главном и вечном, о бессмертной душе своей, которой предстоит Божий суд. Аминь.